Глава 24. «Я разве разрешал меня трогать?» Глотаю «ой» вместе с ублюдок и просто убираю руки. Сажусь ровно, но меня еще колотит после этой показательной порки. «Ты мог кого-то убить?» «Не убил», — спокойно говорит он. Спокойно заводит машину и снова выезжает на дорогу. И все это с таким лицом, как будто ничего не произошло. Тебя били в детстве? Ты решила стать психологом или что? Нет, просто хочется понять, что тобой движет. Не может же человек из полной счастливой семьи внезапно стать ублюдком, который шантажирует, рискует чужими жизнями, насилует. Я просто понять не могу, как могла в тебе так ошибиться? Ты мне казался совершенно другим. Вампиром? Поворачивается он ко мне и скалится в издевательской улыбке. Человеком. Не можешь простить себе, что влюбилась в морального урода, когда рядом был вполне сносный парень типа Макса? Тормозит Данте возле крупного магазина, через приложение оплачивает парковку. Я в такой никогда не смогла бы позволить себе пойти. Откуда у тебя деньги? Деньги найти не проблема. Места знать надо. Занял? Украл? «Господи, Люб, что ты из меня прям монстра делаешь? Выиграл! Пошли давай, хочу, чтобы у тебя в той деревне было самое офигенное платье!» «Данте, мы не о том говорили!» «Ты можешь говорить, о чем хочешь, пытаться понять мою таинственную душу, чтобы легче было сосать, мне насрать! Выходи!» «Так помоги мне понять!» Он играет в джентльмена до конца, держит мне двери, подает руку. Я ступаю на асфальт и оказываюсь близко к нему, глаза в глаза. Делаю короткий вздох перед тем, как продолжить. Может, и вибраторы не понадобятся, а у тебя не появятся новые комплексы. Данте откровенно ржет, ведет меня в магазин. Я мельком замечаю, какими завистливыми взглядами нас провожают другие девушки. Некоторые смотрят на меня с пренебрежением, некоторые с желанием убить. И с каждой я легко поменяюсь местами. И правда, зачем я выспрашиваю о его мотивах? Разве могут они быть у подобного субъекта? Но мне хочется понять, потому что неизвестно, когда весь этот кошмар кончится. Может, опять включилась дебильная самоуверенность, что уже привела меня в рабство? Просто потому, что получилось один раз вывести его на настоящие эмоции, а не на ту маску, которую он вечно носит. Так тебя били, унижали в детстве? Физическое насилие еще никому не помешало стать хорошим. Значит, били. И ты обижен на родителей? Черт, Люб, что за сахарная вата в твоей голове? Типа, если было тяжелое детство, то ты сразу проникнешься ко мне жалостью и начнешь кончать? Нет, просто это многое бы объяснило. Нормально у меня родители, старались любить всех одинаково. Но не получилось. Я их не виню. То, что родители могут любить всех одинаково, миф. Всегда будут любимчики. Ты им не был? Данте закатывает глаза, перед самым магазином поворачивается ко мне. У меня охрененные родители, Люб. Заботились, кормили, привили дисциплину. Обнимали, целовали, наказывали, если зарывался. Но ни одна счастливая семья не заставит человека отказаться от власти, которую он получил. Может, у тебя не было нормальных отношений? Мы могли бы... Это типа, когда идешь на компромиссы, ждешь, когда у нее закончатся месячные, и пытаешься заслужить присунуть в жопу? Были. Но разве может хоть что-то сравниться с полной властью над человеком? Ты подумай, когда не нужно спешить и трахаться, пока она себя не накрутила, когда можно исполнить любую фантазию. Не пытайся меня понять, просто прими как данность. Мне нравится, что ты в моих руках. Ты как бокал родниковой воды в жару, и я буду пить тебя по глоточку. А когда иссушу, наполню снова. Смирись и начни получать удовольствие. «Вон магазин, выбери нормальное платье, я тебя тут подожду». Он дает мне карточку. «Ты же в курсе, сколько тут платье стоит?» «В курсе, там точно хватит». «Отец вернул тебе статус Буратино?» Люб, вперед! Он садится на скамейку, утыкаясь в телефон, а я выдыхаю, шагая в магазин с красивыми нарядами, на которые он указал. Если честно, я никогда даже не предполагала, что мне удастся купить нечто подобное. Я иду мимо манекенов, одетых в шелк и кружева, тяну руку к прозрачной зеленой ткани, когда меня прерывает возглас. «Руками ничего не трогать! Нельзя, девушка!» Я тут же прячу руки в карман, словно меня застали за кражей. Смотрю на обладательницу строгого тона. Их двое, и лица у них словно уборщиц, которые только что вымыли пол. А я тут пришла и топчусь в своих залитых лужами джинсах и самой простой кофте, купленной возле метро. «Мне нужно платье». «У вас же 46-й?» Девушка поправляет свой галстук. «У нас сюда 44-го. И это максимум». Я никогда не ходила по подобным местам. Наверное, именно потому, что тут не могла блеснуть ни умом, ни превосходством. Мне ближе магазины у метро, где можно купить вполне приличные вещи, но встречают тебя с улыбкой, готовые помочь и сделать все, чтобы ты что-то купила. А тут даже улыбки винирные, и то искусственные. И почему Данте в рваных джинсах и самой простой футболке наплевать на мнение остальных? Я тоже так хочу. Не думать о том, что думают о тебе другие. Особенно такие лохудры, как эти две. Я поворачиваюсь к выходу, но тут замечаю Данте, оперевшегося на косяк. Последнее время он и так часто видит меня максимально униженной, но не в этот раз. «Да, вы правы», — смотрю на девушек, чуть задрав нос. «На мою шикарную грудь в вашем магазине для дистрофиков вряд ли что-то найдется. Пойдем, Данте, в место, где знают, как обслуживать девушку самого богатого наследника страны». «Постойте! Девушка!» Зовут меня, но я уже нацепила маску суки и вышла из магазина, пройдя в другую сторону в компании Данте. «У них будут проблемы?» «Могу устроить. Хочешь?» Заманчиво, но как-то глупо мстить людям только потому, что они тебя плохо обслужили. Нет, просто эти магазины не для моей фигуры. Давай пойдем в соседний молл. Точно? Можем им так вынести мозг, что они тебя с головы до ног оближут. Не хочу. Хочу, чтобы мне улыбались по-настоящему. Не потому, что рядом стоишь ты с платиновой карточкой. Данте пожимает плечами, берет меня за руку, зачем-то переплетая пальцы, и ведет из ЦУМа. Почти весь остаток дня мы тратим на покупку нескольких платьев, нижнего белья и одного лишь костюма для Данте. Мы почти не разговариваем в процессе. Он постоянно занят в телефоне, а я обдумываю его слова про власть. Пытаюсь понять, есть ли такие девушки, которые готовы делать все то же, что и я, добровольно, ненавидя себя при этом. А самое главное, не сделаю ли я хуже? Вечером я заношу пакеты с покупками в комнату. Ася поднимает на меня взгляд и тут же опускает его в планшет. «Пойдем у меня пожрем!» Слышу сзади Данте, а Ася закатывает глаза. «Ась, хочешь есть? Мы суши купили. Там и твои любимые есть». «Я не голодна!» Я киваю, чувствую, как обида подкатывает горло. Закрываю за собой дверь. «Поссорились, что ли?» «Типа того». Захожу в его пустую комнату, ставлю пакет с едой на стол, но стоит отпустить пальцами пакет, как Данте резко хватает меня за грудь, больно сжимая. «Ты же есть хотел!» Пытаюсь вырваться из его сильных лап, но кажется, что они только крепче сжимают. «Трахнуть твои сиськи я хочу сильнее!» Отпускает он меня, но только чтобы стянуть кофту, расстегнуть лифчик и кинуть меня на кровать.